Глава 17. Дмитрию все-таки удалось заставить меня забыть обо всем, в том числе и о предстоящей встрече с предполагаемым родственником. Поправляя у зеркала платье, нахмурилась и качнула головой. Чем моя красавица недовольна? Муж тут же обнял меня за талию. Обернувшись к нему в полоборота, честно ответила. Тобой, да и собой тоже. Ты меня заставляешь терять голову, и мне это не нравится. Да? Дмитрий улыбнулся. «А я вот в восторге от этого. А знаешь почему?» «Ну и почему?» «Потому что наше сумасшествие обоюдное, и это прекрасно». «Дима, я хотела спокойно поговорить, получить ответы на свои вопросы, а ты?» Отвернулась к зеркалу и уставилась на наше отражение. Мой муж был большим, сильным, крепким мужчиной, и на его фоне я оказалась хрупкой статуэткой. Белая и черная, блондин и брюнетка. На первый взгляд, абсолютные противоположности. И тем не менее, единое целое. «А я заставил тебя думать только о себе», — послышалось хмыканье за спиной. «Это не выход». Обернувшись в кольце мужских рук, заглянула волку в лицо. Вопросов меньше не стало. «Зато ты перестала нервничать, а на твоих щечках играет здоровый румянец, глаза блестят, а еще? А еще теперь за версту каждый оборотень будет знать, чем мы тут занимались». Закончила за него фразу. «Ну и что?» Дмитрий удивленно приподнял брови. «Ты моя пара, законная супруга. И кроме того, просто красивая женщина. Что плохого в моем желании к тебе?» «В том, что сейчас не место и не время для проявления страсти», буркнула в ответ. «Да?» Мужчина невесомо провел пальцами по брачной метке на моей шее. Тело мгновенно ответило едва заметной дрожью. «Ника, ты кого пытаешься сейчас обмануть?» «Нам просто хорошо быть вместе. Мы любим друг друга, а остальные? Да пусть катятся в бездну». «Ну да», — протянув руку, взяла с тумбочки духи. «Но я не хочу, чтобы все об этом знали». «А я хочу». Дмитрий пристально посмотрел на меня и, отобрав флакончик, вернул его на место. «Если сегодня еще кто-то заявит на тебя права или прорычит моя, прольется кровь». И тут я осознала, что супруг специально соблазнил меня, чтобы оставить свой аромат. Прежде чем начала возмущаться, он наклонился и едва слышно шепнул. «Ника, мой зверь в ярости от происходящего. Я еле сдерживаюсь. Мне хочется разорвать Андрея, закатать в асфальт твоего драгоценного дядюшку, с которым я еще не знаком, порвать каждого обидчика. Любое слово или взгляд может стать спусковым механизмом. Поэтому извини, но да, наша близость именно сейчас переключила мое внимание, и желание убивать немного стихло». Дмитрий был искренен. Заглянув в мужские глаза, увидела знакомую янтарную желтизну. Волк действительно проявлял себя. Обхватив его лицо ладонями, приподнялась на носочки и коснулась поцелуем его губ. «Я очень благодарна тебе за защиту, но, пожалуйста, давай обойдемся без драк». «Ника!» Стиснув меня в объятиях, Дмитрий вздохнул. Мы молча стояли, и в данный миг слова были не нужны. Но очарование момента нарушило трель телефона. Чуть отстранившись, супруг достал мобильник из кармана пиджака и быстро ответил. «Да». Выслушав собеседника, он коротко произнес: «Сейчас спустимся». Завершив разговор, муж посмотрел на меня и сообщил. «Звонил Влад, нам пора». Невольно прижала ладони к груди, чувствуя волнение. «Тш». Дмитрий взял меня за руку и коснулся ее губами. «Поверь, все самое страшное позади. Ты хотела получить ответы, и именно это сейчас произойдет. Я боюсь. Спрятаться от самой себя невозможно. Да и потом, тайны прошлого всегда будут тяготить. Поэтому надо во всем разобраться, расставить окончательно точки. А затем мы вернемся домой. Не показывай никому страха. Я буду рядом, не забывай об этом». «Не хочу идти», — качнула головой. «Но ты прав. От прошлого надо избавиться. Иначе это всю жизнь будет мучить меня. Идем». Дмитрий, не выпуская мои руки из своей ладони, направился к двери. Мы были на лестнице, когда ко мне пришло осознание, что мир больше не будет прежним. Я все чувствовала по-другому. Даже не видя, я сразу определила, что внизу находятся самцы. Один альфа-Андрей, а вот другой, его аромат был наполнен острой пряностью, тягучестью и производил завораживающий эффект. Сделав вдох, поняла, что этот запах почему-то мне кажется знакомым, хотя кому он принадлежит, я сказать не могла. Еще один вдох, и внутри все сжалось в комок. По дому разливалась невидимая сила. Моя волчица ее прекрасно чувствовала, но вместо страха в груди зарождалась радость и непонятная эйфория. Все происходящее было странным. Бросив взгляд на мужа, который с каменным лицом шел рядом, поняла, что он тоже чувствует необычную чужую энергетику. Вот только у него она вызывает напряжение и тревогу. «Дима, все хорошо, волчонок», — тут же послышалось в ответ. «Я рядом». Прижавшись к плечу мужа, шепнула. «Спасибо тебе, родной. Ты просто не представляешь, как сейчас мне важна твоя поддержка». На лице белого волка невольно расплылась улыбка. «Мое сокровище», — послышалось в ответ. Мы спустились с лестницы, пересекли холл и вошли в гостиную. Здесь я была впервые. Невольно в глаза бросилось огромное количество вычурных вещей. Картины в позолоченных рамах, какие-то статуэтки на каминной полке, старинные канделябры, а рядом огромная плазма. Модная современная мебель переплеталась с антиквариатом, и выглядело все это весьма несуразно. Было ощущение, что Андрей хотел подчеркнуть свое богатство и статус, и поэтому запихал в гостиную все самое блестящее и дорогое. Любопытным взглядом обвела комнату. Альфа сидел на диване. Складывалось впечатление, что он буквально вжался в него, словно хотел стать просто предметом интерьера. А потом я увидела его. Импозантный, седовласый пожилой мужчина притаился в кресле у окна. Он по-хозяйски откинулся на спинку, запрокинув ногу на ногу. Из-под рукава пиджака выглядывали часы, явно дизайнерские. А на правой руке сверкал золотой перстень с черным камнем. Незнакомец с интересом рассматривал меня, как бы оценивая. В какой-то момент наши взгляды столкнулись. Его зеленые глаза напоминали колдовские озера, глубокие, манящие, обещающие и весьма опасные. Где-то на самом дне притаилась тьма, которую я отлично видела. Самца окутывал аромат дорогого виски, одеколона и вишни. Его энергетика была весьма мощной, давящей. И, скорее всего, еще день назад при встрече с таким волком я бы опустила взгляд в пол и постаралась стать незаметной. Но сейчас во мне не было страха ни капли. Более того, манящее наваждение колдовских глаз на меня не произвело никакого впечатления. Я повернулась к хозяину дома и поинтересовалась. «Альфа, вы ничего не хотите объяснить?» Мужчина посмотрел на меня и промолчал. Понимая, что беседовать со мной никто не торопится, заметила. «К вам накопилось немало вопросов, и очень хотелось бы получить ответы». Раздалось хмыканье. «Забавно». Повернувшись к незнакомцу, уточнила. «Что вы имеете в виду?» Волк встал, одернул пиджак и шагнул ближе. Я невольно отступила, и мужская знакомая ладонь тут же легла мне на талию. Дмитрий таким образом дал понять, что обидеть никому не позволит. Чужак внезапно протянул руку и коснулся моего лица. С губ сорвался предупреждающий рык, от которого я сама опешила. Когда проснулась ее волчица? Тут же послышался вопрос от незнакомца. «Сегодня», — ответил Дмитрий. «Пробуждение спровоцировал стресс?» «Да». «Плохо», — цокнул пожилой мужчина и вновь пристально посмотрел на меня. «Почему?» — уточнил Дмитрий. Я почувствовала, как напряглась его ладонь на моей талии. «Чем это грозит Нике?» «Все вопросы потом». Мужчина поднял указательный палец, давая понять, что сейчас нужно помолчать. К моему удивлению, Дмитрий подчинился ему. Это было так странно. В полоборота, обернувшись на мужа, окинула его изумленным взглядом. Он медленно закрыл и открыл глаза, давая понять, все в порядке. Я вновь посмотрела на чужого волка, чье поведение было весьма странным. Пожилой мужчина внезапно улыбнулся и промолвил. «Давай знакомиться. Мое имя Чернов Аристарх Александрович, старший в роду лунных волков». «Чернова Вероника Александровна», — немного растерянно представилась в ответ. Дмитрий незаметно отступил. Я смотрела на оборотня и не могла спросить самого главного, потому что в глубине души уже знала, что услышу. «Девочка!» Аристарх протянул руку и коснулся моей щеки, а потом прошептал. «Если бы ты знала, как похоже на отца! Я ведь даже и представить не мог, что сын оставил мне такой подарок!» Меня окутало такой родной энергией, ласковой, нежной и очень заботливой. Невольно зажмурившись, прижалась щекой к мужской ладони. Где-то на подсознательном уровне в моей голове раздался голос. «Теперь я позабочусь о тебе, внучка. Если бы я раньше узнала о твоем существовании, то вся жизнь сложилась бы по-другому. Твой супруг, Белов, ты счастлива с ним? Если нет, только скажи». «Я люблю его, люблю», — выпалила в ответ. Распахнув глаза, с изумлением уставилась на своего собеседника, осознав, что все это время Мы разговаривали с ним мысленно. Мужчина кивнул мне и крепко обнял. «Ну, здравствуй, внучка». «Здравствуйте», — пробормотала я. Дед отстранился, пристально скользнул по мне взглядом, чуть задержался на брачной метке на моей шее и уставился на Дмитрия. «Истинная пара?» — уточнил Аристарх. «Да», — ответил муж. «Я сразу предупреждаю, что не отдам вам Нику». Мужчина некоторое время молча смотрел на него, а потом промолвил. «Поверь, в данной ситуации решать будет только моя внучка. Ты слишком рано ее связал узами брака. И знаешь, мне тебя уже жаль». Волк усмехнулся. «Нелегко придется». «Почему? Что со мной опять не так?» Выдохнула я, испугавшись, что могу потерять супруга. Невольно прижалась к нему, словно опасаясь, что он может исчезнуть. «Милая, мы поговорим обо всем позже», — Аристарх кивнул. А потом обернулся к Альфе, моей бывшей стае, и сухо промолвил. «А теперь я хочу знать, почему мне ничего не сообщили о рождении внучки еще много лет назад?» Андрей побледнел, но взгляда не опустил. Было понятно, что он боится, но старается не показать своего страха. Аристарх чуть наклонил голову, и с его губ сорвался требовательный рык. Я невольно ощутила давящую силу. Она была невероятно мощной. Возникло ощущение, что комнату накрыл невидимый купол, в котором с каждым мгновением кислорода становится все меньше и меньше. Невольно посмотрела на Дмитрия. Он был бледен. Автоматически шагнув к нему, сама обняла мужа за талию, и над головой тут же раздался вздох. Скинув глаза, столкнулась с его теплым взглядом. «Ты тоже это чувствуешь?» — шепотом уточнила я. «Твой дед — один из самых древних представителей лунного рода, поэтому неудивительно, что он обладает таким могуществом». Спросить больше ничего не успела, потому что услышала вопль Андрея. «Хватит, прекратите! Аристарх Александрович, вы сейчас нарушаете основной наш закон. Оборотни вашего рода никогда не вмешиваются в жизнь стаи без веских оснований». «Да?» — голос деда был пронизан льдом. На секунду мне даже показалось, что по стене пополз узор инея. Не веря тому, что вижу, зажмурилась, а когда открыла глаза, уже ничего не было. «Ты действительно думаешь, что у меня нет оснований?» «Вы не имеете права применять силу Кальфи». Вся выдержка Андрея слетела, и сейчас я прекрасно видела ужас и панику в его глазах. «Ты прав», — Аристарх кивнул, но забыл об одной мелочи. «Не имею, пока у меня нет доказательств вины вожака. Мне собрать совет Альф? Доказательство твоей вины сейчас стоит за моей спиной. Я только хочу знать правду. Неужели это так много?» «Хорошо», — Альфа моей бывшей стаи вздохнул. «Я все расскажу». Но, если честно, выбора дед ему просто не оставил. «Ну, так бы с самого начала». Аристарх обернулся на меня с мужем и уточнил. «Вы хотите присутствовать при нашем разговоре? Или, может, у вас есть дела?» «Мы остаемся», — выпалила я, прежде чем Дмитрий успел произнести хоть слово. «Я устала жить во лжи и хочу все знать. Ты же не против?» — вопросительно посмотрела на мужа. Он едва заметно кивнул, давая понять, что сейчас решение принимаю я. Аристарх важно прошел к креслу и плавно опустился в него. Супруг присел на стул около стола, а я, недолго думая, просто уселась к нему на колени. Мужские руки тут же захватили меня в плен кольца. Близость мужа сейчас успокаивала. «Волчонок, не волнуйся», — шепнул он. Внезапно Аристарх, сидящий на приличном расстоянии, посмотрел на нас. В его глазах я увидела теплую насмешку. Это было так удивительно. Он явно обладал нереальным даже для оборотней слухом. Андрей Руди, почувствовав на себе пристальные взгляды, глухо заговорил. «Кристина явилась на мою территорию, уже будучи беременной. Как волчица стаи, оказавшейся в сложном положении, я не мог отказать ей в покровительстве и защите. Думаю, вы и сами понимаете». «Конечно, незамужняя самка — это шанс увеличить численность стаи», — промолвил дед. «А дальше что? Я на тот момент был не в курсе, кто отец ребенка, а волчица сама на этот вопрос отмалчивалась. Единственное, что я понял, ситуация весьма неоднозначная и довольно странная». Затаив дыхание, слушала Альфу, ловя буквально каждое слово, ведь о своих родителях я мало что знала. «Через время на моей территории появился Чернов Александр, ваш сын. Он просто приехал и увез Кристину. Запретить я не мог, ведь девушка согласилась уехать с ним добровольно». Андрей прищурился, словно вспоминал события тех далеких дней. «Именно тогда я осознал, кто отец еще нерожденного малыша. Если честно, мне показалось, что ваш сын решил отвезти самку в клан. Но все вышло, как вышло». «Когда девушка вернулась в стаю?» — уточнил Аристарх. «Недели за две до родов. Она была в подавленном состоянии. С ее слов стало понятно, что Александр попал в переделку, где замешаны большие деньги и идет крупная игра», — послышалось в ответ. «Кристина просила помощи?» «Нет, просто ей нужно было убежище, и я дал». Андрей пристально посмотрел на моего деда. А потом всем стало известно о трагедии. У девушки началась истерика, а за ней последовали ранние роды. Ну а дальше... Альфа повернулся ко мне и промолвил. «Умирая, твоя мать просила позаботиться о тебе». Услышав это, невольно поняла, что плачу. Смахнув слезинку, уточнила. «Почему вы отдали меня в семью дяди?» Андрей прищурился и промолвил. «Я сразу решил, что если родится мальчик, верну его роду Черновых. А девочка? Новорождённая самка в стае — это большая роскошь, чтобы ей разбрасываться. Я сделал, как велели законы. Отдал младенца в семью родственников». «Почему вы не рассказали мне правду об отце?» «Зачем? Я рассказал только то, что ты должна была знать. Зато в твоей голове даже мысли не возникло разыскать родственников». «Дядя знал обо всем? Спросила то, что весьма волновало меня. «Нет», — Андрей качнул головой. «Историю он знал с моих слов и сразу же поверил. Твою мать Потап особо недолюбливал, считал ветреной. Поэтому убедить его, что Кристина связалась с проходимцем, мне не составило труда». На этих словах с губ деда сорвался рык. «Ты не мог не знать, какой жизнью жила Ника», — рявкнул Дмитрий. «Почему не вмешался?» «Просто через время я осознал, что могу жениться на представительнице древнего рода», — признался Андрей. «Гадёныш», — процедил муж в ответ. «Я чего-то не знаю?» Аристарх опять пристально посмотрел на нас. «Потом расскажу», — послала ему улыбку, считая, что тяжелую ситуацию не надо усугублять. Но у Дмитрия было свое мнение, и он холодно промолвил. Все годы Ника жила у дяди в доме на роли прислуги, с молчаливого согласия Альфы. Этот блудливый пес решил, что когда придет время, он начнет ухаживать за Вероникой. И на контрасте отношений она безоговорочно скажет «да». Не так ли? Он рассчитывал стать ближе к вашему роду. Именно поэтому дал девочке настоящую фамилию и отчество. Андрей зло прищурился и выпалил. «Да, а что такого? Ника стала бы моей женой, главной самкой стаи. У нее была бы сказочная жизнь. Но она разрушила все планы, потому что сбежала». «Вероника сбежала, потому что милый дядюшка продал ее человеку». Руки Дмитрия напряглись, и я невольно погладила мужа, пытаясь успокоить. «Как игрушку, рабыню, развлечение для утех». «Что?» Альфа моей стаи стал бледно-зелёным. Дед посерел, а глаза у него стали такими, что даже я вздрогнула. В гостиной повисла тишина. Она была тяжелой, почти осязаемой. Казалось, что одно неверное слово, и бездна развернется под ногами. Оборотни обладали горячим нравом, и сейчас я отчетливо чувствовала чужую ярость. Андрей сверлил меня пристальным взглядом, впрочем, как и дед. Было понятно, мужчины не в силах поверить в то, что услышали. Обернувшись в полоборота, укоризненно посмотрела на мужа и одними губами спросила. «Зачем?» «Ника», — Дмитрий говорил резко и отрывисто. Каждое его слово было подобно камню, летящему в тех, кто посмел когда-то меня обидеть. «Ты сама не осознаешь, какой беды смогла избежать». «Это правда?» — глухо спросил Андрей. «Да», — ответила ему. «Когда моя волчица не проснулась, дядя решил, что ни одному оборотню бракованная самка не будет нужна, и договорился о моем браке с человеком. Вернее, тот заплатил ему большую сумму, чтобы заполучить себе игрушку». «Бракованная?» — зарычал Аристарх. Очертание его лица стало расплываться, и отчетливо проявлялась морда зверя. Сейчас я увидела истинный облик деда. Это был Лофт, волк серебристо-черного окраса и необычным рисунком в виде рун на шерсти. Я читала о подобных оборотнях в мифах. По преданиям, луна наградила их невероятными способностями. Самцы обладали особой силой, которой не было равной. Самки же владели необычным даром — исцелять души. Тем временем дед встал со своего места и шагнул к Андрею. Схватив его за горло, резко поднял вверх и зарычал. «Все это произошло из-за тебя и твоей алчной сущности. Ты обрек волчицу лунного рода на жизнь в презрении и унижении, гаденыш!» Мужчина перебирал ногами в воздухе, пытаясь ослабить хватку чужой руки, вернее уже лапы, взмолился. «Я поступил по закону. Ее мать была частью моей стаи. Отпусти, прошу!» Ты не сообщил ничего о девочке. Позволил родне обижать ее, надеясь, что когда-нибудь сможешь стать ей супругом. Аристарх размахнулся и свободной рукой со всей силы ударил Андрея. «Убью!» Тот отлетел в сторону и, ударившись об стену, замер. Мужской облик расплывался, и было понятно, что он в шаге от того, чтобы дать своему волку свободу. Я прикусила губу, точно зная, что Андрей в схватке проиграет Аристарху и лишится жизни. Понимая, что нужно остановить это безумие, соскочила с колен мужа и бросилась к деду. «Прекрати, прошу!» — Дмитрий зарычал. «Ника, не вмешивайся, не смей!» Но я не могла допустить чужой смерти. Все уже случилось, как случилось. Да, Андрей поступил подло, и мое детство вряд ли можно назвать радостным. Но если бы это все не произошло, наша встреча с Дмитрием могла и не случиться. Благодаря всем трудностям я смогла обрести любимого мужчину, и теперь была счастлива. Сейчас мне хотелось просто забыть о прошлом навсегда. Но если произойдет трагедия, это сделать никогда не получится. «Дедушка!» Полетев к Аристарху, схватилась за рукав пиджака. «Не трогай его, пожалуйста!» «Рррр!» — послышалось в ответ. Оборотень обернулся, и я невольно замерла, увидев его глаза. Они были жуткими, напоминали бездонные колодцы, отчетливо обещающие смерть. «Ради памяти родителей, сохрани ему жизнь!» — взмолилась я. «В прошлом было много плохого, и я хочу об этом просто забыть. Но если ты его убьешь, пожалуйста, не надо крови!» Постепенно мужские глаза вновь приобрели зеленый оттенок. Дед погладил меня по щеке и качнул головой. «Вероника, разве ты не знаешь, что когда разговаривают самцы, лучше не вмешиваться?» «Я уже ей говорил это», — рявкнул Дмитрий, шагнувший ко мне. «Твоя жалость до добра не доведет». «Это не жалость. Просто смерть Андрея мне не нужна. Она не вернет родителей, прошедшие годы. Да и потом, если бы не это, мы могли с тобой никогда не встретиться», — прислонилась лбом к плечу мужа. «Неужели сам этого не понимаешь?» Меня тут же крепко обняли. «Люблю тебя», — прошептал Дмитрий. «Скажи спасибо моей внучке», — внезапно рыкнул Аристарх, обращаясь к Андрею. «Только по ее просьбе я сохраню твою никчемную жизнь». Посмотрев на деда, заметила, что альфа моей бывшей стаи почтительно склонил голову перед тем, кто был сильнее его. «Но я никогда больше не хочу ничего о тебе знать», — прорычал дед. В этот момент в холле послышалось какое-то движение. А потом раздался голос, знакомый с детства. «Альфа, мне сказали, вы желали нас видеть?» Я невольно замерла. В гостиную заглянул дядя Потап, а за его спиной мелькнула тетя Лиля. «Что-то случилось?» Мужчина замолчал на полусловии, увидев меня. Он глубоко вздохнул, и в его глазах я заметила жуткий страх. «Ника!» — ухнула тетя Лиля, а затем женщина начала пятиться. «А вот и родственнички пожаловали». Оскалился Дмитрий и усмехнулся. «Проходите, вас как раз тут не хватало».